«Чего? Босс?» Арк резко обернулся на голос. Расплывчатая фигура, окружённая чёрной аурой, приближалась к нему сквозь тьму. Карат не был скелетом или зомби, но кости, выглядывавшие местами наружу, выдавали в нём нежить. Большая часть его тела скрывалась под плащом с капюшоном, а в руках он держал длинный жезл. Его облачение ничем не отличалось от обычной одежды мага. В традиционных фэнтези личами называли магов, поддавшихся во время поисков вечной жизни соблазном чёрной магии, значит, до того, как стать нежитью, Карат был магом. «Босс, это я удачно попал!» Арк поспешно обнажил оружие и принял боевую стойку, расплывшись в довольной улыбке. В его представлении боссы всегда ассоциировались в первую очередь с крупной наградой. «Пожизненный запас грибов, да ещё и босс в придачу!» Он был искренне рад, что решил спуститься в это подземелье, несмотря на все возникшие на его пути трудности. Из-за особого эффекта пещеры Арк не мог использовать ману, и, соответственно, как атакующие, так и небоевые навыки вроде глаза кота, поэтому не мог определить уровень и слабые места Карада. Впрочем, то, что мой оппонент маг, я и сам вижу. Арк не раз сражался против мага Джуилов в Тёмном Сильдрионе и позже в Саутандале, а потому имел некоторые представления об уязвимости магов. Зачастую они обладали слабой защитой и скоростью реакции, компенсировалось это силой их магических способностей, но прочтение заклинаний занимало какое-то время, что также можно отнести к уязвимостям. Ключом к победе над магом служило своевременное прерывание чтения им заклинания. И в текущей ситуации Арк не видел ничего, что могло бы помешать ему в этом. Только если он не успеет применить скачок. Но, к счастью для него, в подземелье имелось не так уж много пространства для манёвров. Даже если Крат использует скачок, он не сможет телепортироваться слишком далеко. Прекрасно осознавая это, Арк был уверен, что сможет справиться с ним до того, как тот успеет высвободить всю мощь своих магических навыков. К тому же со мной питомцы. Если он расставит их по местам, в которые Карат будет телепортироваться, то они прервут чтение заклинаний, пока сам Арк преодолевает возникшее между ними расстояние. У меня неплохое сопротивление к магии, так что я в любом случае смогу пережить слабые заклинания и подойти к нему вплотную, не рискуя поджариться. Мысленно подытожив вышесказанное, Арк составил примерный план действий. «Смерть незваным гостям!» Карат использовал заклинание и взметнул в направлении Арка руку, из которой вылетел рой магических чёрных стрел. «Чёрт, сколько их! Ни за что не увернуться от каждой! Что ж, раз так...» Арк укрыл лицо и шею обеими руками и понёсся прямо на врага. Подобная защита не уменьшала наносимый урон, но значительно снижала вероятность критического удара, так как Арк закрывал наиболее уязвимые зоны. Когда стрелы настигли его, они отняли приличное количество здоровья, однако, учитывая количество стрел, повреждения не были так уж велики. Сопротивление к магии Арка оставалось довольно высоким благодаря пилюлям бессмертного мангуста. «Разак, Ракард, разойдитесь по противоположным углам пещеры!» — прокричал Арк, приблизившись к Караду вплотную. При этом, как и ожидалось, Карад тут же начал произносить заклинание скачка. Особенностью этого навыка было то, что направление телепортации было непредсказуемо, в том числе для самого мага. Карат оказался в углу пещеры, справа от Арка и тут же приготовился к созданию новых магических стрел, но Разак не зевал и вовремя ударил его щитом, прервав чтение заклинания. «Отлично! Продолжай в том же духе бить его щитом!» Клац, клац, клац. Разак наносил удар щитом, с неизменной периодичностью прерывая чтение заклинания, но, конечно, Разак не мог долго сдерживать босса в одиночку. «Ты! Наглый скелет!» Карат взмахнул своим жезлом и отбросил Разака от себя на несколько метров, тут же возобновив попытку прочтения заклинания. К сожалению, Карада, Арк достиг его до того, как ему удалось это сделать. Меч прошёл через тело мага насквозь, после чего Арк продолжил атаку зрелищным ударом ноги с разворота. Получив удар в висок, Карат пошатнулся и отступил на пару шагов назад. Арк, воспользовавшись замешательством мага, провёл мощную серию ударов. Для использования заклинаний магу требовалось внятно читать их вслух, и потому оглушение в данной ситуации было гораздо полезнее всех прочих негативных эффектов. И вскоре Арк заметил, что Карат и правда начал шататься и забывать текст заклинаний. «Ах ты!» Караду всё же удалось улучшить момент между атаками Арка и исчезнуть из виду с помощью скачка. «Оставайтесь начеку!» По команде Арка, Разак и Ракард принялись внимательно всматриваться в потёмки подземелья. Через какое-то время фигура Карада вновь проступила во тьме. Ему повезло оказаться в дальнем тёмном углу в противоположной от Арка и питомца в части пещеры. «Чёрт, Ракард, останови его!» «Понял!» Ракард быстро замахал крыльями в направлении лича. «Получите, проклятые нарушители спокойствия! Тёмные стрелы!» Тем не менее, Карат оказался быстрее. На этот раз черные стрелы полетели из обеих рук Карада. Ракард, пораженный одной из стрел, вскрикнул и рухнул на землю. Тем временем Марк, находясь под обстрелом, вновь на всех парах нёсся к Караду, но на этот раз не успел прервать его телепортацию, что являлось обязательным условием победы над любым магом. Арк понял, что без навыков это делать не так-то просто. Впрочем, он был не один. «Ха-ха-ха-ха! Письменное извинение за вторжение вы пришлете мне из ада!» «Бздынь! Ах!» Карат пошатнулся от удара щитом в затылок. На этот раз качок перенес его прямо к Розаку. Ход битвы все больше напоминал лотерею. Если Карат появлялся рядом с Арком или одним из его питомцев, то у него тут же возникали проблемы. Но если он телепортировался далеко от каждого из членов группы, проблемы возникали у Арка. Во втором случае, с какой бы скоростью он ни бежал, Карат успевал прочесть атакующее заклинание и избежать с помощью скачка. Подобная игра в догонялке продолжилась уже 20 минут. «Ой, если Бородун мог определять его местонахождение с помощью выслеживания!» пробормотал Арк, переводя дыхание. Когда маг использовал скачок, Радун, благодаря своему выслеживанию, мог улавливать направление, в котором тот переместился. В свое время этот навык приводил Джуила в бешенство. Но Арка все так же не было маны для использования каких-либо навыков. По этой причине его группа была совершенно измотана после 20-минутной беготни за увертливым магом. К тому же при каждом заходе Арк получил урон от магических черных стрел, что медленно, но верно опустило показатели его здоровья до 30%. Арк, Арт и Розак, сопротивление к магии которых было ниже, и вовсе находились в довольно критическом состоянии. Но здоровье Карада тоже не бесконечно. Арк посмотрел на мага, когда тот вновь исчез в скачке. Арк сознательно не уклонялся от стрел, ведь только так он мог успеть настигнуть Карада до следующей телепортации и нанести пару ударов, а также в случае удачи причинить негативный эффект. Будучи боссом, Карад все же оставался довольно хрупким магом, и потому Арк уже успел нанести ему значительные повреждения. Сломанные кости Карада, плохо скрываемые слевшей кожей, торчали во все стороны, а то и вовсе свободно болтались. Арк, не имея возможности воспользоваться глазом кота, оценивал оставшееся здоровье Карада на собственный глаз, и по его расчетам у того оставалось не более 20% жизни. «Если битва продолжится в том же темпе, то победа будет за мной!» Арк был абсолютно уверен в этом. Тем временем Карат вновь телепортировался в противоположную сторону пещеры. Расстояние между ним и Арком составляло около 50 метров. Чёрт, на этот раз урона не миновать. Следуя рутинной процедуре, Арк закрыл руками наиболее уязвимые зоны и понёсся на Карада. Чтение заклинания темных стрел занимало у мага примерно 4 секунды. По наблюдениям Арка за это время он сам успевал пробежать не более 30 метров, но по какой-то причине на этот раз ожидаемого удара не последовало. Арк, не останавливая бега, убрал руку с глаз. «Сила воскрешения!» Карат закончил чтение длинного заклинания и закричал, широко распахнув глаза. При этом его сломанные кости вставали на место, а порванные клочки кожи и остатков плоти затягивались. Множественные повреждения, нанесенные Караду, оказались сведены на нет за невероятно короткий промежуток времени. «Что? Как такое?» Арк пораженно затормозил, когда увидел восстановление мага, однако Карат лишь одарил его холодной улыбкой. «Ха-ха-ха-ха! Чему ты так удивлен? Или ты и правда считал, что сможешь убить меня? Я бессмертный лич! Это значит, что ты никогда не сможешь разрушить мою оболочку! А теперь умри! Темные стрелы!» Магические стрелы впивались в тело Арка одна за другой. Пораженный десятком стрел, он не смог удержаться на ногах и упал на землю. Получив критический урон, Арк потерял 8% здоровья, но это было не самое страшное. Спустя 20 минут с начала напряженной битвы ему и питомцам наконец-то удалось довести Карада до критического состояния, при этом сам Арк потерял 70% здоровья, Розак и Ракард находились при смерти, и все это для того, чтобы в итоге увидеть, как кости и кожа Карада срастаются обратно. Проверив статус мага, Арк увидел, что используемая им восстановительная магия оказывала свой эффект на тело мага постепенно, а не настолько резко, но на практике темпы затягивания его ран значительно превышали скорость лечения любого священника. Скорее всего, ему уже удалось восстановить более 50% здоровья, и чем быстрее заполнилась полоска жизни Карада, тем быстрее таяли шансы Арка на победу.